«Спросите, барон, — продолжал Бюсси, — графиню де Монсоро». Он произнес последние слова с ударением, но, заметив, что Диана побледнела, сжалился над ней и продолжал: «Спросите вашу дочь, счастлива ли она в браке, совершившемся по вашему приказанию и по ее согласию». Диана сложила руки и не могла удержать слез. Это был единственный ответ ее на вопрос Бюсси. Яснее она и не могла ответить. На глазах старого барона выступили слезы. Он начинал, наконец, понимать, что странная дружба его с Монсоро, быть может, слишком опрометчивая, была одной из главнейших причин несчастья его дочери. «Теперь, — продолжал Бюсси, — скажите, барон, правда ли, что никакая хитрость, никакое насилие не заставили вас отдать руку вашей дочери графу де Монсоро?» «Правда. Я добровольно обещал ему руку Дианы, если он спасет ее». «Он действительно спас ее. Следовательно, мне незачем спрашивать, не собираетесь ли вы отказаться от данного слова?» «Вы лучше всякого другого знаете, что всякий, а тем более дворянин, должен исполнить обещанное. Граф де Монсоро спас мою дочь. Следовательно, моя дочь принадлежит графу де Монсоро». «А, — проговорила молодая женщина, — зачем я не умерла?» «Графиня, — сказал Бюсси, — вы видите, что я был прав, когда говорил, что здесь мне нечего более делать. Барон отдал вашу руку Монсоро, а вы обещали ему отдать и сердце, когда увидитесь с отцом своим». «Не терзайте меня, Бюсси! — вскричала графиня де Монсоро, приблизившись к молодому человеку. — Отец мой не знает, что я боюсь этого человека. Отец мой не знает, что я ненавижу его. Отец мой думает, что он мой спаситель, а я вижу, я угадываю инстинктивно, что он мой палач. Диана! Диана! — горячо убеждал ее барон. — Он же спас тебя!» «Да! — почти закричал Бюсси, выйдя из границ осторожности, в которых он до тех пор оставался. — Но если опасность была не так велика, как вы думаете, если опасность была мнимая, если... Выслушайте меня, барон. Во всем этом скрывается какая-то тайна, которую я должен разгадать и разгадаю. Но поверьте, если бы я был на месте господина де Монсоро, если бы мне судьба даровала счастье спасти вашу дочь от бесчестья, я, вероятно, не потребовал бы от нее платы за эту услугу». «Он любил ее, — сказал барон де Меридор, понимая всю гнусность поведения Монсоро, но стараясь извинить его. — Любви можно простить многое. А разве я? — вскричал Бюсси, но, внезапно опомнившись, замолчал, и только молния, блеснувшая из его глаз, досказала мысль его. Диана поняла его. «Вы меня поняли», — сказала она, покраснев. «Не правда ли? Вы требовали, чтобы я назвала вас другом, братом. Друг мой, брат мой, неужели вы еще будете отказываться покровительствовать мне?» «Но герцог Анжуйский, герцог Анжуйский», — говорил старик, который страшился только гнева принца, — «я не из тех, которых может испугать гнев принцев», — отвечал молодой человек. «И если не ошибаюсь, нам и нечего опасаться этого гнева, если вам угодно, барон. Я вас так подружу с герцогом, что он сам защитит вас от графа де Монсоро, настоящего врага вашего, поверьте мне. Только с этой стороны угрожает вам опасность, неведомая, но страшная, невидимая, но неизбежная. Все погибло. Если герцог узнает, что Диана жива, — вскричал старик. «Вижу, — вскричал Бюсси, — что, несмотря на все мои уверения, вы более доверяете господину де Монсоро, нежели мне. Оставим это. Отвергайте мое предложение, барон. Отвергайте всесильного защитника, которого я предлагал вам. Предайтесь в руки человека, так хорошо заслужившего ваше доверие. Я уже сказал вам, я исполнил свой долг, и мне здесь нечего более делать. Прощайте, барон, прощайте, графиня. Вы никогда более не увидите меня». «О!» — воскликнула Диана, схватив руку молодого человека. «Разве я колебалась? Разве я доверяла ему? Нет, на коленях умоляю вас, не покидайте меня!» Бюсси схватил умоляющие руки Дианы, и весь гнев его упал подобно снегу, тающему на вершинах гор при теплой улыбке майского солнца. «Да, графиня, — сказал Бюсси, — да, я принимаю святую обязанность, которую вы на меня возлагаете. Я сейчас же отправлюсь к принцу, уехавшему, говорят, с королем на богомолье в Шартр, и не пройдет 3 дней, как возвращусь с утешительными известиями, или я не буду Бюсси». И, подойдя к Диане, он сказал ей голосом тихим, но полным страсти: «Мы теперь соединились против графа де Монсоро. Не забывайте, что не он привел к вам отца». И, пожав еще раз руку барона, он вышел из комнаты.